Из интервью с писателем Василием Аксеновым. «Идея написать этот роман бродила в моей голове лет 10. У меня так бывает, вдруг что-то возникает. Я подумаю, потом отбрасываю, и так на протяжении какого-то времени. Идея переписки Екатерины и Вольтера все время бродила в моей голове. Особенно меня занимал момент заочности. То, что они 15 лет поддерживали переписку, но никогда не встречались. У меня как-то мелькнула мысль, что хорошо бы их все-таки познакомить, чтобы они пообщались лично и даже, может быть, телесно». Василий Аксенов, «Вольтерианцы и вольтерианки», премия «Букер. Открытой России» 2004 года. Сегодня прозвучит пятая заключительная передача. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы завершаем чтение фрагментов из романа «Вольтерианцы и вольтерианки». И здесь я хочу вам предложить некий фрагмент из философского спора, философской дискуссии, которой завершается встреча философа Вольтера и советника барона фон Фигена, ближайшего фаворита Екатерины. Должен сказать, что до начала этой общей философской дискуссии в квартире Вольтера в замке Доттеринг-Моттеринг появился некий Видаль Каранце. Он представился как химик из Копенгагена. На самом деле это никто иной, как третье воплощение нечистой силы. Вы помните, что там был фельдмаршал фон Курос, также упоминается магистр черной магии Сорокопуст, а вот Видаль Каранце – это как раз переиначенный на французский манер имя Сорокопуста. Общую дискуссию открывает барон фон Фиген. Наша нынешняя беседа будет посвящена, быть может, наиглавнейшей теме сего века – противостоянию религии и философии, или, как сей феномен иной раз определяется в просвещенных кругах Европы, противоречием между суеверием и чистым разумом. Огромное большинство российского населения, включая даже и высшие сословия, не подозревает об этой борьбе. Православное христианство незыблемой стеною ограждает население от католического мира, а реформаторство нам даже и неведомо. Однако ж есть в империи малая, но умственно вельми передовая кучка, кое жаждет слияния с мыслительными кругами Запада, чая воном слиянии наиграндиознейшие выгоды реформ. К оной кучке относится и наша молодая императрица Екатерина Алексеевна, знакомая и со святейшим Августином, и с Томасом Аквинским, с Лютером, и с Декартом, со Спинозой, Ньютоном и Монтескье, воспитанная на литературах Вольтера, Руссо, Дидро и Д'Аламбера. Недаром, нет, недаром, господа, дама сия слывет в европейских кругах одной из энциклопедистов. Позволь же мне теперь замолчать и стать твоим ревностным слушателем. Поверь, все, что ты сегодня нам скажешь о европейской философии, отзовется в российских умах. Когито, эрго, сум, что я дерзну сегодня перевести как «слушаю Вольтера», значит «существую». Начинается выступление Вольтера. Что есть современная философия? Я попытаюсь вам представить мой собственный взгляд на сей предмет, так чудесно всколыхнувший прежде застойную мысль Европы. Прошу вас чувствовать себя совершенно свободно и ни на толику не смущаться, если возникнет идея или порыв прервать старого говоруна. Пытаясь обрести желанную формулу, мы можем сказать, что философия – это рациональный взгляд на происхождение жизни, природы, человека, а также на судьбу названных феноменов и в целом Вселенной. Миша, включаю ионную философию, не так ли, мой мэтр, Вольтер? Браво, Мишель, ты поймал мою птицу. Продолжает. В течение веков в обществе доминировал религиозный концепт происхождения жизни. Он поглощал все творческие силы человека. В конечном счете религия, в особенности католическое христианство, вступила в фазу зловещей деградации, обскурантизма, фанатизма и нетерпимости. «Я не безбожник, я просто не могу объяснить Бога и отрицаю за другими смертными право на всевозможные догмы». Миша пытается что-то сказать, однако молчит, потому что через его сапог перешагивает Видаль Каранце. Каранце: «Не юлите, Вольтер, скажите просто, Бога нет». Вольтер: «Нет, я этого не скажу, месье Каранце. Атеизм – это тоже своего рода религия, религия отрицания, дающая, между прочим, право на разрушение морали. В этом смысле нельзя не признать правоту консерваторов Франции, утверждающих, что атеизм разрушает мораль, единство общества и мощь государства. Другое дело состоит в том, что сия теза дает им почин для преследования всякого инакомыслия, свободной печати, сапере ауде, дерзновенного знания и общего просвещения. Между тем, просвещение невозможно остановить. Это просто следующая ступень в развитии человечества. И бесконечно прав мой друг Д'Аламбер, первым дерзновенно назвавший наш век веком философии. Любое событие начинается задолго до своего начала. Так ведь и 100 лет до нас Фрэнсис Бэкон высказал веру не в Бога, а в разум, призвал к освобождению мысли от мифов, Библии и догм церкви. Миша опережает Видаля Каранце: «Иногда, мой мэтр, мне кажется, что разум не свободен, что он лишь слуга желания, вообще наших прихотей». Вольтер: «Ты меня поражаешь, мой мальчик. Быть может, ты знаком с трудами Хьюма? Ведь это он критиковал разум. А Руссо и Дидро утверждают, что желание более обосновано, чем разум. Не спорю, разум должен знать свои границы, хотя бы потому, что массами людей движут страсти и предрассудки. И все-таки я надеюсь, что придут времена, когда будет превалировать оптимизм, когда разум распространится из салонов на массы. Уверен, что, несмотря на столь частые в истории массовые злодеяния, все эти 100-летние войны, 30-летние войны, или, скажем, несмотря на только что закончившуюся 7-летнюю войну, человек все-таки сможет стряхнуть тяжесть ужасающей теологии, завоевать свободу сомнений и познаний, построить новую религию вокруг алтаря разума, то есть открыть новую эру. Вот почему вся философическая община Европы испытывает сейчас нечто сродни какому-то благородному опьянению. Курфюрстин Леопольдина Валентина со вспыхнувшей красой на щеках просит слова. «Господин Вольтер, я пользуюсь вашим любезным приглашением к диалогу и осмеливаюсь задать вопрос». Чей-то шепот: «Боже, как она хороша!» «Разве христианство противоречит разуму?» «Краса гаснет». Другой шепот: «Не нужно преувеличивать. Ведь оно, как мне кажется, дает надежду, а это так важно в мире, где благо живет рядом с преступлением, красота рядом с грехом, и все-таки рядом с ужасом цветет надежда, не так ли?» Вольтер: «Увы, мадам, ужас преобладает. Человечество почему-то обречено на муки, на вечную расплату за какой-то сомнительный первородный грех. Такова основная доктрина церкви». Тем временем в обществе растет число вольнодумцев и атеистов. Увы, это сопровождается ростом скепсиса и цинизма. Врачи и адвокаты стали говорить, к чему поститься, если не веришь в бессмертие души. Атеисты в парижских кафе стали называть Бога «месье де Леттер» – «господин быть». Франция перепрыгнула в просвещение прямо из Ренессанса, минуя реформаторство, которое еще было способно хотя бы отчасти оздоровить религию. Гугенотство у нас было подавлено жесточайшими способами. Теперь, нахватавшись цитат из Монтэня, Декарта, Спинозы и Монтескьё, наше просвещенное общество с полным правом говорит о Моисее, Иисусе и Магомете как о трех самых вопиющих в истории самозванцев. А между тем перед философами стоит серьезнейшая тема дефиниции разума как продукта опыта жизни, а не бессмертного дара невидимого Бога. Миша, вы это всерьез, мой мэтр? Всерьез думаете, что опыт жизни взялся сам по себе? Барон с напускной суровостью. Подпоручик, сократитесь. Ваши подвиги еще не дают вам права на равенство с Вольтером. Мишель молчит. Курфюрстиночки. Иногда кажется, что без страстей не сможет возникнуть никакой возвышенности ни в морали, ни в искусстве. Без страстей все скатится до механики. Разум сух. Вольтер, вы говорите, детки мои, о разуме атеиста, однако ведущие умы современной философии являются скорее деистами, чем атеистами. Я аплодирую Руссо, когда он речет о примирении разума с чувством. Дидро, деист, верит в мыслящее божество. Механика, говорит он, объясняет материю и движение, но не жизнь и мысль. В то же время он, как и все мы, с презрением отвергает незыблемый ранее миф о том, что Бог был открыт в Библии. Подумайте сами, вы, собравшиеся на этом холме, люди разных возрастов и сословий, что может быть большим абсурдом, чем повесть о том, как Бог заставил Бога умереть на кресте, чтобы смирить Божий гнев против мужчины и женщины, что согрешили 4000 лет тому назад? Ну, новое поколение, согласны вы с тем, что это абсурд? Николя, без этого греха нам тут нечего было бы делать. Курфюрстиночки, без этого не родилась бы любовь. Это отрывок из философской дискуссии, которая в романе занимает гораздо больше страниц, чем я прочел. После чего все участники этой дискуссии, то есть все общество, собравшееся на датском острове Отец, отправляется на бал, который происходит на главной террасе замка. Там звучит оркестр, танцуют, и не только такие торжественные танцы того времени, но и так называемый матлот. Все веселятся, поют забавные куплеты. Между тем Вольтер и советник фон Фиген сидят вдвоем на удаленной террасе и беседуют о чем-то сокровенном. Вольтер развязал свой изящный галстук. Шелковая ткань немедленно была подхвачена прилетевшим с востока бризом. В полумраке галереи старец показался барону едва ли не ровесником. Голос тоже как будто бы под чарами ночи звучал по-молодому. «Ах, Фодор, я думаю, ты не удивишься, если я скажу, что мы проводим здесь дни страннейшего волшебства. Время тут пошаливает со своими клиентами, то есть с нами. Меня, например, посещают тут сны, кои самыми причудливыми метафорами соединяются с реальностью. Иногда мне кажется, что причиной сего феномена является твое присутствие, мой Фодор. Иногда мне кажется, что я уже представлен императрице и говорю с ней на «ты», как с тобою. Фон Фиген расхохотался всеми своими жемчугами. «Ласкаюсь узнать, как звучит на «ты» обращение, Ваше Величество?» Вольтер с игривостью пожал плечами светского человека. «Нет ничего легче. Та мажесте. Твое Величество», — сказал бы я ей. Твоя царская таинственность может соперничать только с твоей женской прелестью. Так бы я ей сказал. Барон расхохотался еще пуще. Мне это нравится. Клянусь, Вольтер, я никогда еще не встречал большего дамского угодника и обольстителя императриц, чем ты. И с этими словами он нажал двумя пальцами на коленную чашечку старика. Длинная сухощавая конечность дернулась, как лягушка под иглой исследователя. Нет, не даром этого Вольтера называют электрическим. Вольтер извлек из камзольного кармана табакерку с портретом императрицы и предложил понюшку своему собеседнику. Как это водится в мужских клубах, между серьезными конфидантами, оба в унисон прочистили ноздри зарядами чистейшего вест-индского табаку. «Я должен сделать тебе, мой Фадор, одно курьезное признание», – сказал Вольтер после этого акта дружбы. «Не знаю, как ты, но я никогда в жизни не испытывал никаких гомосексуальных поползновений. Даже Фридрих Прусский не смог меня соблазнить своими прекрасными антиноями, адъютантами. Не исключаю, что сия моя несклонность была одной из причин нашей размолвки. Но вот вообрази, на этом странном острове, под этими странными балтийскими небесами, я стал испытывать некоторое влечение к одной из присутствующих здесь мужских персон. И эта персона – ты, мой Фадор. Мне кажется, что сие курьезное чувство, превышающее обычное чувство дружбы, кое немедленно возникло между нами, вызвано тем, что ты несешь в себе образ вашей императрицы». Он посмотрел на посланника, ожидая увидеть в его лице насмешку, возмущение, презрение, брезгливость. Одним словом, гамму отвратственных чувствований, кои, как казалось ему, должны были возникнуть при такого рода признаниях у сильных мужчин, каковым он, безусловно, относил себя и своего Фодора. Хотя теоретически и предполагал, в сих чувствованиях глубоко замшелую философскую отсталость. Но вместо этого нашед на лице он вельми серьезный и внимательный прищур. Он продолжал с печалью: «Не знаю, что со мной, поверь, не могу понять. Вообрази, старость принесла мне не только телесные слабости, но и некое спокойствие, поскольку освобождала от чувственности. Но вот на острове сём, что явственно встал из вод балтийских не без помощи лукавого, меня стали посещать неведомые и прежде, в молодые годы, эротические фантазмы. Не могу даже и сказать, что это было сны или галлюцинации. А однажды ночью мне мнилось даже, что я был взят в объятия двумя молодыми феминами с великолепными усами, сродни тем, коими по праву гордятся твои гвардейские прислужники. Якобы я испытал с ними то, чего не хватало мне даже и в юные годы, после чего был озарен чем-то третьим, совсем невыразимым и величественным». Вот именно после той безумной ночи я стал испытывать к тебе, мой Фадор, странное влечение. Мне почему-то кажется, что я за тысячу миль влюбился в Екатерину, а по елику ты связан с нею интимнейшими узами фаворита, преданного защитника и умного друга, сие страннейшее чувство к женщине, которую я никогда не видел и вряд ли увижу, частично перенеслось и на тебя, мужчину. Ну-с, что ты можешь сказать о толь диковинных инверсиях чувств, или, как бы назвал это наш общий друг Ксено, о блискурациях? Фон Фиген рассмеялся с добродушием, лукавством и, как показалось Вольтеру, с облегчением. Он даже немного поактерствовал, пытаясь изобразить кокетливую даму. «Ах, вы меня смущаете, мон мэтр!» После чего за панибрата хлопнул философа по костлявенькому плечу. «Послушай, Вольтер, ты замечательно проанализировал некоторые закоулки своего сознания. Однако я думаю, что ты не должен опасаться. В наш странный век и с мужчинами, и с женщинами случаются еще и более пущие абсурды сего рода. Я знаю это по себе. Тому виною андрогенические поползновения, что пронизали все наше общество. Посмотри вокруг. Мы сплошь и рядом видим маскулинизацию женщин и феминизацию мужчин. Подумай сам. Дамы скачут верхом в рыцарской позиции, а часто и в военных мундирах. Употребляют нюхательный табак и играют на бильярде. Ну, а мужчины, о них и говорить нечего. Носят парики наподобие дамских укладок, кружева на груди и рукавах, банты, атласные штанишки и туфли на высоких каблуках. Более того, украшают себя драгоценностями. Все люди света, а также и средних сословий, бреют верхнюю губу, щеки и подбородок. Только консерваторы вроде меня еще подкручивают усики. А посмотри на армию. Сколько диковинных шляп и плюмажей. Даже простые солдаты пестуют свои длинные косы, смазывают их салом, посыпают пудрой. Что это значит? Однажды на веселом суаре в Эрмитаже наша государыня, а ее по праву называют божеством веселости, взялась рассказывать, как она в мужском костюме принялась объясняться в любви одной барышне. И та воспринимала сей театральный трюк как должное. Что за игры играет с нами природа? Уж не приближается ли цивилизация однополой любви? С этими словами барон фон Фигин зевнул. Да так широко, что свет свечей озарил его глубокую глотку с подрагивающим внутри маленьким язычком. Вольтер закрыл глаза, а потом и веки прикрыл ладонью. Он чуть не плакал. «Этот немец, российский вельможа, чертовски умен», – думал он. «Он обладает даром анализа. Он дает мне возможность отойти от ридикюльного признания. И все-таки я не могу избавиться от чувства, что он ведет со мною какую-то неясную игру. Мой друг, мой Фадор, надеюсь, ты не принял за чистую монету то, чем я решил завершить сегодняшний, толь насыщенный церебральными играми день?» – вопросил он. «Это не игры, мой мэтр», – ответствовал посланник. «Все наши диалоги очень важны. Все они будут переданы государыне, и я уверен, они произведут на нее чрезвычайное впечатление и замостят дорогу для вашей с ней непосредственной встречи. Ну а теперь позволь мне пожелать тебе спокойной ночи и новых сладостных снов. До завтра, Вольтер». Барон фон Фигин желает Вольтеру спокойной ночи, они расстаются. Утром Вольтер пробуждается, подходит к окну, который выходит на рейд, на бухту острова Отец, и вдруг понимает, что что-то произошло в течение ночи. Что-то изменилось самым кардинальным образом. Только после этого он видит, что исчез корабль, исчез стопушечный «Не тронь меня», пропал. В спальню входит генерал Овсеомский и передает ему прощальную записку советника фон Фигина. Она гласит: «Мой мэтр, то, о чем мы с тобой так жарко рекли напоследок, то есть излишняя феминизация нашего века, вынуждает меня покинуть сии берега, даже не попрощавшись. Никогда не забуду твоих слов, обращенных к Я Величеству и ко мне. И я покорному слуге, твой Фодор». Вольтер вдруг взбодрился, сбросил ночной колпак, взбил хохолок, закричал слугам: «Давайте, давайте, открывайте все окна и двери. Сейчас мы узнаем, попутный ли ветер дует в их паруса». Он зашагал через анфиладу комнат к восточным окнам. Сильный ветер, встречный, дул от поднимающегося солнца. Ксено протянул ему подзорную трубу. «Попробуй, обшарь горизонт. Может быть, ты еще увидишь их мачты». Вольтер сделал вид, что увидел, хотя восток только слепил трубу. Он отдал прибор верному служаке престола и заглянул ему в вытрященные очи. «Скажи, Ксено, это была она?» Теперь уже настала очередь Овсеомского ответить молчанием. Поэтому я завершаю чтение отрывков и предоставляю радиослушателям возможность догадаться, кем был советник фон Фигин и произойдет ли встреча между Вольтером и императрицей в действительности.